293. Сентябрь 1. Сутратма — актер, и жизнь — это сцена, где исполняется очередная роль, а день каждый — текущий лишь краткий момент, эпизод из жизненной пьесы. И надо сыграть свою роль хорошо, и в общем, и в частном. Почему же не сыграть свою роль хорошо, когда жизнь — только сцена? На сцене все проще, и можно геройствовать, и подвиг, и ряд духа достойных поступков, ведь это лишь только игра. Опустится занавес, и наступит конец пьесе жизни, и уходит со сцены актер, но талантливое и художественное исполнение роли людям радость дает, и их возвышает, и утверждает в артисте огни творческого напряжения, если исполняется в роль мастерски. Надо лишь понять каждое мгновение жизни текущей, что все это только игра, и с утра мы актер. Да-да, все события жизни идущие, лишь только на сцене игра, а настоящая жизнь вне этой сцены, вне моей плотного мира, и можно подумать о жизни, что ждет нас не сцена, когда закончится пьеса, и рампы потухнут огни, и все погрузится во мрак, и кончится все, и начнется жизнь духа другая. И так будем помнить. Сутратма — актер.